Глава 7. Дума перед Думой. Члены царской фамилии разбегались от революции, как тараканы из горящего дома по заграничным курортам. Мария Федоровна отдыхала от стачек в тишайшем Копенгагене, где ей было непривычно гулять без охраны, не боясь террористов. Вдова носилась по магазинам, скупала елочные игрушки для внучек, а в письмах к сыну спрашивала, когда кончится эта каша. Близилось Рождество, и праздник ей хотелось отметить дома, но революция властно перекрыла семафоры. «Очень просим тебя отложить твой приезд», — писал матери Николай II. «Варшавская железная дорога небезопасна». В это время царь жестоко пьянствовал. Сердце государева пышет, словно зарево. У его величества масса электричества. Мы между народами тем себя прославили, что громоотводами виселицы ставили. 31 декабря, под самую встречу нового 1906 года, в столицу вернулся Семеновский полк из Москвы, где гвардейцы жестоко подавили восстание рабочих. Император в дубленой бекеше вышел к семеновцам на мороз, целовал их генерала Мина, одаривая карателей водкой, и лобызался сунтерами. А потом депешировал матери в Данию. Витте после московских событий резко изменился, теперь он тоже хочет всех вешать и расстреливать. Дети простудились и на праздниках валялись в постелях вокруг елки. О жене он почти не упоминал, а гневная за долгие месяцы переписки с сыном не послала невестке даже плевого приветика. Здоровая мещанка с верными женскими инстинктами, она ненавидела чахлое гессенское отродье с ее психологическими вывертами. Зима прошла в карательных набегах. Всюду работали Шемякин и судилища, не успевавшие вешать, стрелять и поджигать. Тюрьмы переполнялись, заключенных стали убивать даже в камерах. В глазок двери всовывалась винтовка, человек вжимался в стенку, и пули приколачивали его к стене, как гвоздями. В эту зиму правительство оказалось лучше организовано, нежели революционные массы. Пролетариат разочаровался в своих вождях, вроде Троцкого, вроде Хрусталева-Носаря, подзуживавших рабочих на выступлениях и удиравших в кусты при первом же выстреле. Николай II научился спекулировать на человеческих чувствах. Совался с ложкой в солдатские котлы, проверяя качество пищи. Спрашивал рядовых, не обижают ли их начальники. На парадах выходил к войскам, неизменно неся в руках наследника мальчика. Как бы случайно царь просил кого-либо из солдат подержать ребенка, пока он командует. На эту сцену, словно вороны на падаль, налетали придворные фотографы, снимая Ваньку Тимохина с цесаревичем на руках. Получалось трогательно. В эту кровавую зиму царь повадился изобретать всякие медальки, крестики и жетончики для карателей. Щедро раздавал их в награду за подавление чего-либо. «За что служивый медаль огреб?» — спрашивали. «За подавление», — отвечал тот. Было ясно, что революция терпит поражение. А весной 1906 года окна Зимнего дворца вдруг снова озарились ярким светом, будто в старые времена. Придворные совались в подъезды. «Разве предстоит какое-либо веселье?» «Да нет», — отвечали лакеи, — «просто генеральная уборка. Пылище скопилось, страх один. Окна давно уже не мыли». Уборке предшествовал долгий спор в правительстве. Одни говорили, что под Думу следует отвести Таврический дворец, где актовый зал бесцельно используется под зимние сады. Другие настаивали на Зимнем дворце, благо царская семья из него выехала в Александрию. Сошлись на том, что оранжереи Таврического дворца все же лучше подходят для размещения парламента. Николай II действовал с оглядкой на Берлин. «Вилли перед каждым открытием Рейхстага произносит тронную речь. Мне придется последовать его примеру. Жаль, что у меня нет Бисмарка, который не боялся прихлопнуть эту говорильню. Впрочем, старик Горемыкин не хуже Бисмарка». Пришла ранняя весна 1906 года. Весна политических конъюнктур, весьма опасных для избирателей и для депутатов. Большевики Первую Государственную Думу бойкотировали. Ленин вскоре признал, что бойкот был ошибкой, небольшой и легко исправимой. Кажется, что в пору грандиозных потрясений государства, когда бьются насмерть силы народа и силы реакции, когда льется кровь казнимых, когда премьеры не знают сегодня, что будет завтра, что в такую пору значит какой-нибудь плюгавый коллежский регистратор, занимающий на лестнице российских чинов самую последнюю ступеньку? Между тем, смею вас заверить, коллежский регистратор иногда способен вытворять чудеса. Кстати уж, познакомьтесь, князь Михаил Андроников, сын захудалого прапорщика и баронессы Унгерн-Штернберг, из пажеского корпуса исключен за мелкое воровство и неестественные половые привычки. Возраст 30 лет, холост и никогда не будет женат, ибо женщин он люто ненавидит, а зовут князя в свете Поберушка. За окном всю ночь стучала капель, с крыш текло. Князь был еще в кальсонах, когда звонок с лестницы возвестил о том, что его ждут великие дела по устроению неустройств в империи. «Это ты, Прохор?» — спросил он через дверь. «Погоди малость, сейчас отопру, только халатец накину». В пасмурных окнах пустой и неопрятной квартиры на улице Гоголя сочился скользкий чухонский рассвет. Лязгнули на дверях запоры, в дверь просунулась рука пожилого курьера типографии МВД, тряся свежими гранками правительственного вестника. «С вас пятерка», — сказал он, не входя. Смысл сцены таков. Поберушка на много лет вперед закупил курьеров МВД, дабы об изменениях в составе кабинетов узнавать раньше, нежели это станет известно сановникам империи. Просмотрев гранки, он вернул их курьеру со словами, чтобы за деньжатами зашел через месячишко, а сейчас денег нету. «Ты же, братец, знаешь, за мною не пропадет». «За вами-то как раз и пропадет», — отвечал курьер. Пора было действовать, и времени для лирики не оставалось. Потомок кахетинских царей треснул дверью, чуть не прищемив нос курьеру. Прошел в чулан, где непотребной кучей были свалены иконы. Вытер от пыли первую попавшуюся, что лежало сверху. Сунул в портфель. Заметив, что портфель выглядит тощим, Поберушка насовал в него скомканных газет, отчего портфель обрел деловой вид. Насвистывая, князь резво выбежал на улицы пробуждающегося Петербурга, перехватил извозчика. «На Варшавский вокзал! Овёс-то нынче почём?» Андроников поспешил к прибытию ночного экспресса из Ниццы. В конце состава размещался оцинкованный вагон «Лохань», в коем привозили свежие фиалки. Расчёт Поберушки прост. На вокзале цветы и свежее, и дешевле, нежели их покупать на Невском в магазине. Сэкономив трёшку, он велел извозчику: «Теперь на Маховую, дом 31». Швейцар не хотел открывать двери подъезда. «Куда в такую рань? Все господа еще спят». Пришлось сунуть ему в зубы полтинник. Прислуга неохотно отворила перед Поберушкой двери колоссальной квартиры Горемыкиных, занимавшей целый этаж. Из глубины комнаты появилась сухопарая Грымза в жестком парике, надетом на лысеющую голову. «Ах, это вы опять, Мишель!» — взялась она за виски. «Боже, сколько шуму и звону от вас! Зачем пожаловали?» Поберушка безжалостно рвал фиалки, еще вчера встречавшие рассвет над Ницей, и лепестками цветов буквально с ног до головы замусорил пересохшую от старости клячу. «Александра Ивановна!» — восклицал он при этом. «Вы даже не знаете, как вы прекрасны сейчас! Богиня Афродита! Пусть ваш супруг встает! Его ждут бессмертные дела! И прошу помнить, что я для него сделал! Это неописуемо феерично! Это...» В дверях уже стоял Иван Логинович Горемыкин, начавший службу еще при Николае Палкине, дослужившийся до царствования Николая Кровавого. Раскидистые ветви усов бывалого Ловеласа и Плута еще с вечера были завернуты в длинные бумажные трубочки, внешне напоминая дешевые уличные вафли. «Штарый человек», — прошамкал он, — «и не могу в собственном доме выспаться как следует. Всякий шукин сын будет». Андроников, не теряя времени, уже стоял на коленях и осенял старого бабника иконой, изъятой из своего портфеля. «Россия воскресла!» — рыдал он. «Иван Логинович, велите открыть шампанское!» «Нет, не встану с колен! Я всегда и всем говорил, что вы достойны! Именно вы — это фамильная икона по наследству, самое дорогое, что я имею! Жертвую вам в этот великий день, поприще славы, процветания Отечества!» Шампанское не открыли, а угостили валерьянкой. Горемыкин вытянул из шлафрока носовой платок, причем из кармана выпала на пол искусственная челюсть с зубами, словно лошадиными. «Слушай, Мишка, что ты шумишь здесь?» — обозлился он. «Вы!» — задохнулся Поберушка, изнемогая от творческого вдохновения. «Вы стали! Стали премьером Русской империи!» Во рту нового презуса отчетливо щелкнула челюсть, поставленная на место. Речь Горемыкина сразу обрела внятность. «А куда же денется Сергей Юльевич Витте?» «Витте должен уйти». Снаружи грецкий орех прост, но стоит его расколоть, как поражаешься, сколько сложнейших извилин, будто в мозгу человека кроется под его скорлупой. Человек-глыба с крохотной головкой ужа и с искусственным носом из гуттаперчи, ибо природный нос отгнил сам по себе, Витте был давно подозреваем в связях с жидомасонской тайной фирулой Европы. Приятельские отношения с кайзером Вильгельмом II, банкирами-сионистами Ротшильдами и Мендельсонами тоже никак не украшали Витте полусахалинского. Витте преступен, но это заслуженный преступник. Витте проложил рельсы КВЖД. Витте накошелял в Европу долгов, опутав ими русскую экономику словно цепями. Витте, чтобы долги те вернуть, оковал налогами и народы России. Витте изобрел винную монополию, и кристально чистая пшеничная водка стала нерушимым фундаментом государственного бюджета. Витте затеял войну с Японией, чтобы война предотвратила революцию. Витте и погасил войну с Японией, чтобы война не мешала царю расправиться с революцией. Левые считали Витте правым, а правые почему-то причисляли к левым. Черносотенцам он казался нетерпим, как опасный либерал, а либералы ненавидели его как черносотенца. Витте очень долго и упорно доказывал царю, что он, Витте, царизму необходим, доказывал именно тем, что часто просил у царя отставки. И на этом как раз и попался. Царь дал ему отставку, дабы показать графу его ненужность. Николай II почти с удовольствием прочел жене последнее виттовское прошение. «Я чувствую себя, — писал премьер, — от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно». Алиса на этот заключительный апофеоз ответила коротеньким восклицанием. «Ух!» Муж расценил это как вздох облегчения. Ведь именно Витте был автором манифеста от 17 октября, последствия которого Романовым предстоит расхлебывать. Витте ушел, оставив после себя неприятный вкус во рту. Империя грубейше рыгала перегаром сивушных масел от казенной водки. Сам-то граф смылся, а народу русскому отказал тяжкое похмелье в наследство. У любого спроси, кто из нас на Руси от гостинца сего не шатался. Улетел в царство фей генерал Ерофей, но его Ерофеич остался. Его императорское величество разлил по рюмкам тепловатый смолистый арманьяк. Предложил Горемыкину. «Иван Логинович, выпьем за ваши начинания, и пусть Господь Бог продлит ваши веки до Мафусаиловых». Горемыкину было велено сформировать новый кабинет. «Ваше величество», — отвечал дряблый, но еще едкий рамолик, «иногда мне начинает казаться, что я вытертая лисья шуба, которая пригодна лишь для дурной погоды. Вот уж никак не думал, что меня снова извлекут из нафталина. Государь, мне ли старому псу дружить с молоденькой кошечкой?» Император отлично понял намек на кошку. «Но вам предстоит поработать и с думой. Не стану я терпеть эту грыжу. Не проще ли сразу ее вырезать, чтобы она не болталась между Советом и Сенатом?» «Ух!» — сказала Алиса, послушав Горемыкина. Николай II увлек почтенного старца в сторонку. «Иван Логинович, вы не обращайте внимания на это ух. Моя добрая Аликс еще не совсем оправилась после переживаний. Врачи тут бесполезны, они сами не понимают, что с нею. Это удивительное «ух» иногда, признаюсь, и меня коробит». За день до открытия Думы императрица тишком пробралась в тронную залу и набросила на престол государственную мантию мужа, украшенную хвостиками горностаев. Несколько часов подряд с ненормальным тщанием она подбирала распределение складок. Николай II застал супругу за рисованием. На листе бумаги она старательно зарисовывала складки на мантии. «После тронной речи перед Думой, — наказала она, — ты, Ники, садись на трон осторожненько, чтобы не колыхнуть мантию. Видишь, как удачно расположила я складки на ней? Ты сядь на престол сбоку, не затронув моих складок. Я так задумала, если заденешь складки, значит, мы все погибнем». А обыватели на улицах столицы рассуждали: «С праздничком вас! Как подумаешь, так с ума можно сойти. Кто бы поверил, у нас и парламент, почти как в Англии».